Мерное хлюпанье его кроссовок то сливалось с Сашкиными шагами, то приходило с ними в диссонанс. Оба молчали. Как всегда на бегу, Сашке легче стало сосредоточиться. Первый курс — истерики, депрессии, пьянство. Как зовут этого парня? Что, если бы ему в самом деле удалось утопиться? Нет, не удалось бы. Слишком неэффективно, слишком напоказ. Он же видел, что Егор рядом. А может быть, он ни о чем не думал, а просто допился до белочки, повредился умом от портновских занятий. На улице Сака и Ванцетти она все-таки отстала. Егор не обернулся, нырнул в переулок, и когда Сашка, пыхтя, взбежала по ступенькам общаги, его уже и след простыл. Она поднялась к себе в комнату. Обеих соседок не было дома. Беспорядок творился жуткий. На кроватях свалена одежда, под кроватями обувь, на столе среди бумаг крошки, грязная банка из-под варенья и перепачканная пластиковая посуда. Сашке сделалось противно. Она не была фанатом уборки, но чудовищный срач, который порой устраивали в комнате соседки, раздражал ее все больше. Она открыла окно и выбросила вниз на газон чей-то правый ботинок, правый кроссовок и туфлю на шпильке. Может, задумаются в следующий раз. Переоделась в спортивный костюм, натянула теплые носки. Идти на обед не хотелось, аппетита не было совершенно. На третьей паре и на четвертой предстояли индивидуальные с Портновым, но Сашка была записана на 16:15, а значит, время у нее было. Она села за стол. Открыла ящик с учебниками и наткнулась на плеер. Сразу вспомнилось все. Разговор с Коженниковым, «Укради кошелек», «Мне жаль, что у вас с Костей так плохо получилось». Запихнув плеер в глубину ящика, она взялась за текстовой модуль с цифрой 4 на обложке. Параграф 36. Она успела прочитать текст 3 раза от начала до конца, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказала Сашка, не оборачиваясь. Скрипнула дверь. «Извини, ты занимаешься?» В дверях стоял Егор. Он переоделся. На нем был теплый осенний свитер и синие тренировочные штаны. В руках Егор держал правую туфлю на шпильке и правый же ботинок. «Извини, у тебя под окном вот это лежит. Так надо?» «Да», — сказала Сашка. Поднялась, взяла у Егора обувь и снова выбросила в форточку. Отряхнула ладони. «Я провожу воспитательную работу среди твоих однокурсниц», — пояснила в ответ на удивленный взгляд Егора. «Видишь, что они мне устроили?» И она широким жестом обвела беспорядок в комнате. Егор смутился. Вид девичьих трусов, брошенных на кровати, заставил его нервно отвести глаза. «Прости их. Понимаешь, у нас на первом курсе...» «Ты думаешь, я не училась на первом курсе?» Сашка прищурилась. «У вас было то же самое?» «Ну, конечно. И ничего, живы». Егор вздохнул. «Я хотел с тобой поговорить, Саша». «Говори», — Сашка улыбнулась. «Заварить тебе чая? Пошли на кухню, там хоть трусы где попало не валяются». Она вышла в коридор вслед за Егором, заперла дверь и ключ положила в карман. Пусть побегают козы за ключом. «Я летом на Сакко и Ванцетти насобирала липы. Знаешь, как она цветет? Пчелы просто с ума сходят. Сплошной гул стоит и пахнет. Пахнет липой по всей улице, и в комнате пахнет, если окна не закрывать». «Ты летом домой не ездила?» «Ездила на 2 недели. А так у нас была практика. Ничего особенного. Вишню собирали». Сашка говорила легко. В этот момент ей самой казалось, что лето с липой и вишней было простым и беззаботным, настоящим студенческим летом. «Я на вишню потом смотреть не могла, и липа насушила целую жестянку. Тебе после холодной воды самое оно». Она поставила чайник. «А как ты оказалась на берегу?» — спросил Егор, протирая тряпкой клеенку на столе. «Гуляла», — коротко ответила Сашка. Подняла крышку большой жестяной банки, вдохнула запах липы. «Вижу, вы барахтаетесь. Как он такой пьяный на мостик-то поднялся?» «Не такой уж он был пьяный», — сказал Егор. «Просто... ну, понимаешь...» «Позор», — коротко сказала Сашка, и подумала, что за несколько минут до происшествия на реке сама смотрела на мостик, примериваясь. В чашке запузырился кипяток, сухие липовые цветки начали стремительно набухать, Над столом поплыл замечательный запах. «Здорово!» — Егор принюхался, его ноздри вздрогнули. «Саш, а кроссовки ты зачем сняла? Там, на берегу». Сашка поставила чайник на место, сняла с полки сахарницу с отбитой ручкой. «Честно говоря, а что мне было делать? Хотела, наверное, за вами нырять. Спасать». Она криво улыбнулась, не глядя на Егора. «Спасибо», — помолчав, сказал Егор. «Да за что?» Егор придвинул к себе чашку, положил ладони на теплый фаянс. «Это Степка. Задолбался своими истериками. Каждый день вещи собирает. Домой, — говорит, — еду. Каждое утро разбирает опять. Послал матери телеграмму. Мать перенервничала, только о нем и думала, наверное. И вот, улицу переходил, под машину попал, теперь в больнице лежит с сотрясением. У Степки еще старший брат есть. Я с ним по телефону говорил. Он говорит, Степка с детства истерики закатывает, мать пугает. Из пионерлагеря письмо прислал, что их крысятиной кормят. Вот. Брат-то думает, что он опять выламывается, придумывает всякое. Не хочет в самостоятельную жизнь, хочет у мамы под крылышком. А я... Понимаешь, Саш, я-то брата Степкиного слушаю по телефону и поддакиваю. Да, говорю, у нас хороший вуз, нормальные условия. Понятно, конечно, общага не дома. А Степке говорю потом, что ж ты делаешь, идиот, мать пожалей хотя бы, а он... Видишь как? Вижу, сказала Сашка. Он учится? Какой там? Наш препод по специальности, Ирина Анатольевна, его на каждом занятии дрючит, докладную обещает подать куратору. Обещает. — горько повторила Сашка. — Я один только раз занятие пропустила. Случайно. А наш Портнов сразу докладную написал, и... Сашка махнула рукой. — Скажи этому Степке, что если не сдаст зимнюю сессию... Она запнулась. Не хотелось вслух говорить то, что вертелось на кончике языка. — Ты здорово его вытащил, — улыбнулась, меняя тему. — И откачал лучше любой скорой. Где научился? Они сидели на кухне часа два с половиной. Егор прогулял философию, математику. Кто-то приходил, уходил, курил, смеялся, пахло подгоревшим молоком. Егор уверял, что липовый чай, и только он спасет его от неминуемой простуды, поэтому они выпили еще по чашечке, еще и еще. Его родители были врачи скорой помощи. Он сам собирался стать врачом. Даже успел проучиться 2 года в медицинском, когда появилась Лилия Попова, его куратор, и перечеркнула все планы на будущее. Сашка слушала и кивала. По рассказу Егора выходило, что Попова ничем не лучше Коженникова. Всего лишь за 1 лето ей удалось убедительно доказать взрослому, уверенному в себе Егору, что мир устроен совсем не так, как он думал до сих пор. Что у него нет другого пути, кроме как бросать медицинский, где он 2 курса отучился на отлично, и ехать в неизвестное городишко, в непонятный институт первокурсником. Родители были в шоке. Но понимаешь, какое дело, у отца как раз пошел один проект. Это означает, если все получится, что у него будет своя клиника. Он сейчас в Германии, поехал еще в августе. Решается вопрос с финансированием. Уже почти решился. Дело всей его жизни, понимаешь? То, что случилось со мной, он воспринял просто как выходку. Ну, попал вожжа под хвост. — А у меня мама замуж вышла, — сказала Сашка. — Сейчас ребенка ждет. — Да? — Да, — она опустила глаза. — Я вот что думаю. Наши близкие получают аванс, когда мы сюда попадаем. Удачу, счастье. Им становится не до нас. Егор долго молчал. — Знаешь, — сказал он наконец, — я столько сил положил на то, чтобы они ни о чем не догадались. Я не могу сказать, что моим родителям... «Не до меня». «Конечно», — сказала Сашка примирительно. «У меня с мамой то же самое». На кухню вошла Женя Топорко. Очень подозрительно поглядела на Сашку и Егора, взяла с полки 2 стакана, вышла, оглянувшись на пороге. «Чего они от нас хотят?» — тихо спросил Егор. «Чему они нас учат, ты-то знаешь?» «Не знаю», — сказала Сашка. «Мне на первом курсе тоже казалось, уж второкурсники должны это знать». «Нет». И третьекурсники не знают. Во всяком случае, до переводного экзамена. А потом их нет, и нельзя спросить. Егор вдруг улыбнулся. — Ты совсем не страшная. Сашка поперхнулась. — Я? Знаешь, как наши девчонки тебя боятся? — Меня? — Ну, конечно. Иногда так посмотришь, глазами стрельнешь. Вика и Лена поначалу боялись с тобой спать в одной комнате. Сашка рассмеялась. — Они правы. Ходят теперь, собирают свои туфли на газоне. Они хохотали во все горло, сидя над чашками с остывшим чаем, когда в кухню вошел угрюмый Костя и сразу же вышел, не сказав ни слова. В 4 часа Сашка вспомнила, наконец, что у нее индивидуальное с Портновым. Торопливо распрощалась с Егором, натянула джинсы и свитер, подхватила сумку и бегом бросилась в институт. Портнов внимательно выслушал заученную Сашкой белиберду, посветил ей в глаза бликом от своего перстня и сделал строгий выговор. Сашка, по его мнению, читала параграф мало, а учила плохо, поэтому на следующее занятие ей предстоит, кроме обычного материала, сделать еще 3 штрафных упражнения. Сашка молча согласилась. Упражнения больше не внушали ей ужаса, а Портнов был прав. Увлеченная липовым чаем, она, конечно, не доучила. С другой стороны, если она не сдаст зачет стерху, помогут ли ей успехи в классе Портнова? — Кстати, Самохина, как оценивает ваше знание Николай Валерьевич? Вопрос застал ее уже в дверях. Сашка нехотя обернулась. Портнов сидел за преподавательским столом. Лампа дневного света отражалась в узких стеклах его очков. — Нормально, — сказала Сашка сквозь зубы. Почти совсем стемнело. Вся усталость этого дня навалилась на Сашкины плечи, стоило ей выйти из аудитории. Завтра занятие со стерхом. Завтра опять оправдываться, лепетать. И снова слушать, слушать отвратительную тишину и бороться с ней, зная, что бороться не смеешь. «Сань, тебя искали твои девчонки!» Оксана несла по коридору шипящую яичницу на сковородке. «Вика с Ленкой, ты ключ утащила, что ли?» «Ну да», — Сашка отперла свою комнату. «У тебя там что, дедовщина?» — Оксана смеялась. Сашка не ответила, закрыла дверь, но запирать, подумав, не стала. Собравшись силами, вытащила из ящика плеер. Включила автоматический повтор первой дорожки. Стиснув зубы, надела наушники и повалилась на кровать. Наступила тишина. Через полчаса распахнулась дверь. Ворвались Вика и Лена с башмаком, кроссовкой и туфлей наперевес. Сашка видела, как разеваются их напомаженные рты, видела даже пломбы в зубах. Кажется, они орали, кажется, даже грозили. Сашка смотрела сквозь них и слышала только тишину. Через несколько секунд соседки отступили, может быть, испугались, ушли из комнаты. Сделалось пусто. Была тишина, жуткая, небытие. Сашка боялась моргать. Потолок в трещинках, паутина в углу и железная спинка кровати оставались единственным, что привязывало ее к существующему миру. Ничто материальное не имеет большой ценности. Все, что действительно ценно, вне материи. А теплая ладонь, а запах, а липовый цвет. Тишина длилась и повторялась сначала. Сашка потеряла счет времени. Окончательно стемнело за окнами. Соседки вернулись, включили свет и выключили снова. Кто-то еще приходил и уходил. Тишина давила на барабанные перепонки. Наступила полночь, как далекий удар барабана. Сашка встала, сунула плеер за пояс. Наушники будто приросли, сделавшись частью ее головы. Общежитие еще не думало ложиться. Везде горел свет, там, наверное, слушали музыку и пели, может быть, громко смеялись, но Сашка не слышала. Комната Егора, номер 12, была на первом этаже. Сашка стукнула в дверь согнутым пальцем, потом кулаком, потом потянула дверь на себя, она не была заперта. Егор сидел в комнате один, горбился над текстовым модулем. «Послушай», — начала Сашка, но не услышала своего голоса и замолчала. Егор толчком отбросил учебник, кинулся к Сашке, что-то спросил, она не услышала. Тишина ломилась в его душу, и все Сашкины силы шли на то, чтобы не впустить ее. Тогда Егор погасил в комнате свет. Сашка не ожидала. Оказаться в тишине и одновременно в темноте — это было слишком. Она хотела сдернуть наушники, но они так прижались к ушам, что Сашка перестала различать, где поролон и где ее собственные ушные раковины. В этот момент Егор ее обнял. Мир свелся к прикосновению. Сашка обомлела. Егор тяжело дышал. Она ощущала, как движутся его ребра, вздымаются и опадают. Может быть, он заболел, может быть, у него поднималась температура, а может, сам по себе он был такой горячий, раскаленный, будто батарея. Они прижались друг к другу, прилепились, как две пластилиновые фигурки. Плеер болтался между ними, но каким-то чудом продолжал работать, продолжал заливать Сашку тишиной. Егор обнимал ее, обволакивал, она почувствовала его вес, его силу, и тишина оборвалась вдруг дыханием, стоном, чьим-то фальшивым пением под гитару, далеким звоном разбитого стекла. В плеере сели батарейки. Утром в 7 часов Сашка стояла под горячим душем в гулкой душевой на втором этаже. С потолка падали тяжелые капли конденсата. Вода убегала в сток, уносила пену, закручивалась воронками. Сашка то улыбалась, то хмурилась, то слизывала с подбородка слезы. На первую пару они с Егором явились, не разжимая рук. На Сашке красовалась зеленая мужская рубашка, сохранившая запах его одеколона. В холле на глазах у всех они обнялись, поцеловались и разошлись в разные стороны. Егор к Ирине Антонне, которая вела у них на курсе специальность, Сашка на занятие к Стерху. Горбун встретил ее внимательным взглядом. Сашка внутренне напряглась, ожидая, что он скажет. Стерх поздоровался, как всегда, приветливо, и предложил Сашке надеть наушники. Чужое молчание поднялось, затопив Сашку сперва по горло, а потом и с головой. Перехватило дыхание. Горбун неслышно шевелил губами. Сашка смотрела на него, чувствуя, как дерет по коже мороз, и волосы поднимаются дыбом. Трек закончился. Сашка поспешно нажала на стоп. Николай Валерьевич прошелся по аудитории, остановился у окна, за которым опять накрапывал дождь. «Я вижу, что вы пытались, Саша, и вижу, что вам в самом деле трудно». «Да, девочка, задали вы мне задачу». Он казался обеспокоенным и печальным. «Поздравляю», — сказала Лиза Павленко. Она курила в женском туалете, стряхивая пепел в умывальник. «Спасибо», — механически сказала Сашка, думая о горбуне и о зачете. «По зову сердца или по требованию учебной программы?» Сашка на секунду замерла. Медленно оглянулась через плечо. «Что ты имеешь в виду?» — спросила очень холодно и очень тихо. Лиза выпустила струю дыма под потолок, будто пытаясь дотянуться до пожелтевшей в разводах сырости штукатурки. «Не стесняйся. Не ты одна с такой проблемой. Вон Юлька Гольдман до сих пор ищет дефлоратора. Правда, она не лучшая студентка на курсе. Ей можно и не спешить». «Славно, что у тебя такой проблемы не возникло», — проговорила Сашка, глядя на Лизу в зеркало. Их взгляды встретились где-то на мутноватой грани между стеклом и явью. У Лизы были красные, воспаленные глаза. Наверное, от дыма.